После обеда заседание возобновилось. На сей раз жесткую позицию высказал Хуан Руи, председатель комитета по кадрам, исполнявшего административные функции, связанные с вопросами труда и занятости населения, а также образованием и социальным обеспечением. Он также был противником продолжения войны. «Как председатель комитета по кадрам я хотел бы сказать». Хуан Руи был невысоким человеком, но обладал громким голосом. С его румяными щеками и короткими, но проворными руками и ногами он производил впечатление очень энергичного человека. В первую очередь я крайне обеспокоен сложившейся ситуацией. Слишком много талантливых людей, которые могли бы помочь нашей экономике и обществу в целом, используются в военных целях. Конечно, особенно обидно, когда они гибнут, будучи простыми солдатами. Также вызывает беспокойство снижение инвестиций в образование и профессиональную подготовку. В качестве доказательства ухудшения уровня квалификации рабочих могу привести статистику, согласно которой количество несчастных случаев на производстве за последние 6 месяцев выросло на 30%. В транспортной аварии, случившейся в системе Ламбини, погибло более 400 человек и было потеряно около 50 тонн радия. Трудно не связать этот факт с укорачиванием срока подготовки гражданских астронавтов. Кроме того, астронавты переутомлены из-за нехватки персонала. У председателя была четкая и бойкая манера говорить. Он продолжил. «В данной ситуации я хотел бы предложить следующее. Необходимо освободить от военной службы и вернуть на гражданскую как минимум 4 миллиона техников и персонала транспортных и коммуникационных систем. Повторяю, это только минимум». Взгляд Хуана Руи прошелся по членам совета, остановившись на лице председателя комитета обороны Джоба Трунихта. Дернув бровью, тот ответил. «Пожалуйста, не выдвигайте таких необоснованных требований. Если мы снимем с кораблей и с тыловых служб столько специалистов, вся военная организация рухнет как карточный домик. Ничего не могу утверждать насчет военной организации, но если не принять подобных мер, наше общество и экономика рухнут еще раньше. Вам известен текущий средний возраст оператора, работающего в столичном центре жизнеобеспечения?» «Нет». «42 года!» «На мой взгляд, в этом нет ничего катастрофического». Хуан с силой ударил по столу, прерывая Трунихта. «Потому что это иллюзия, созданная усреднением чисел. На самом же деле 80% служащих или около 20 или больше 70. Плохо обученные юнцы и теряющие в силу возраста хватку старики. В среднем же получается вполне пристойные 42. Хороший возраст для технического специалиста. И такое происходит во всем механизме нашего общества». Надеюсь, я смог произвести впечатление на наших мудрых членов совета и донести страшные факты. Хуан замолчал и еще раз оглядел всех. Все отвели взгляды, лишь Лебелла открыто встретил его взгляд и в свою очередь сказал. Короче говоря, настало время восстановить силы и позволить людям отдохнуть. Теперь, когда крепость Изерлон у нас в руках, мы можем положить конец вторжениям имперцев. Так зачем нападать самим, губя свою страну? С упорядоченностью обратился Лебелла к остальным. Заставлять людей приносить еще большие жертвы, чем они уже принесли, противоречит базовым принципам демократии. Они не должны нести это бремя. Среди членов совета раздались явно недовольные перешептывания. Высказаться же решила Корнелия Винзер, председатель комитета связи, избранная в совет всего неделю назад. Со страстью, граничащей с истеричностью, она заявила. «Нам незачем потакать эгоистам, не понимающим нашей благородной и справедливой цели. Разве великие дела обходились когда-то без жертв?» «Госпожа Винзор, многие люди начинают задаваться вопросом, не слишком ли велики эти жертвы?» Попытался привести логический довод Лебелла, но его слова не возымели никакого эффекта. «Неважно, как велики будут жертвы, пусть даже погибнут все наши граждане, мы должны выполнить свой долг». «Это вообще не политический аргумент. Как можно всерьез говорить подобное?» Лебелла повысил голос, сам того не осознавая. Небрежно проигнорировав его, Винзор оглядела присутствующих и сильным голосом продолжила свою речь. «На нас лежит священный долг, и долг этот – покончить с тиранией Галактической Империи и спасти человечество от ее гнета. Как вы можете говорить, что мы идем правильным путем, если мы, ослепленные жалким человеколюбием, забудем о своем великом предназначении?» Корнелия, не так давно перешагнувшая 40-летний рубеж, была привлекательной женщиной, грациозной, красивого интеллектуального вида красоткой. А голос ее звучал мелодично, Ее облик сразу же поднял ее в глазах Лебелла на другой уровень опасности. Ей ли принадлежали эти напыщенные речи и дешевый героизм, или же она только проводник и оратор? Когда Лебелла уже собрался высказать новый контраргумент, заговорил молчавший до сих пор председатель Санфорд. Не могли бы вы взглянуть на данные на своих экранах?» Члены совета несколько удивились, и на мгновение все взгляды сосредоточились на председателе, прежде чем, как было предложено, обратиться к терминалам. «Графики перед вами показывают рейтинг поддержки населением нашего совета. Дела здесь обстоят не слишком хорошо. Отображаемая на экранах цифра 31,9% не была неожиданной. Прошло совсем немного времени с тех пор, как предшественник Корнелии Виндзор попался на взятничестве. Кроме того, социальный и экономический застой, на который указывали Лебелла и Хуан, также были очень серьезной проблемой. А вот рейтинг неодобрения нашей политики. При виде цифры 56,2% в зале совета раздались вздохи. Такое положение тоже не было неожиданностью, но разочарование было неизбежным. Понаблюдав за реакцией присутствующих, председатель продолжил. «Такими темпами выборов в начале следующего года нам не выиграть. По популярности мы сейчас находимся между пацифистской фракцией и военными радикалами, продолжая терять голоса». Однако... Председатель понизил голос. Трудно сказать, намеренно он это сделал или нет, но внимание слушателей привлек. Лучшие аналитики и компьютеры провели расчеты и пришли к заключению, что в том случае, если мы одержим грандиозную победу над Империей в ближайшие 100 дней, наш рейтинг вырастет как минимум на 15%. После этих слов председателя в зале раздались возбужденные перешептывания. «Итак, давайте проголосуем за предложение военных», сказала мадам Виндзор. Ее сразу же поддержало несколько человек. Все они думали лишь о сохранении своих постов председателей, не желая становиться оппозицией новой власти в случае поражения на выборах. Ни о чем другом никто из них в тот момент не думал. «Постойте!» Лебелла, побледнев, вскочил со своего места. «У нас нет никаких прав поступать так. Посылать войска в ненужный с военной и экономической точки зрения поход ради одной лишь политической выгоды? Это неправильно!» Его голос задрожал при этих словах. «Ах, какие красивые слова!» В воздухе прозвенел холодный смех мадам Виндзор. Лебелла застыл, ошеломленный при виде политиков, оскверняющих сам дух демократического правительства своими окровавленными руками. Со своего места на некотором расстоянии от него Хуан смотрел на Лебелла, на лице которого отражалась мука. «Прошу вас, пожалуйста, не теряйте хладнокровие», прошептал он, протягивая свой толстый палец к кнопке голосования. 6 голосов «за» и 3 «против» при 2 воздержавшихся. Необходимые для утверждения 2/3 действительных голосов были набраны. Решение о вторжении на территорию Империи было принято. Тем не менее, результаты голосования шокировали членов Совета. Но не само решение об отправке войск, а то, что одним из 3 голосовавших «против» был председатель Комитета обороны Джоб Трунихт. Другие 2 голоса, отданные председателем Комитета финансов Жуау Лебелла и председателем Комитета по кадрам Хуаном Руи, были ожидаемы. Но человек, признанный всеми как один из самых бескомпромиссных военных радикалов... «Я патриот, но это не означает, что я каждый раз выступаю за продолжение войны. Прошу запомнить и задокументировать, что я был против отправки войск». Таков был его ответ на раздавшиеся вопросы о причинах его решения. В тот же самый день Генеральный штаб Союза Свободных Планет официально отклонил прошение об отставке контр-адмирала Яна Венли. Вместо этого ему были выданы бумаги на повышение в звание вице-адмирала.